и сотни, и даже тысячи людей превращаются в закодированные или запрограммированные марионетки. Они открывают душу грубому вмешательству в большинстве своем неквалифицированных людей. Профессор Полищук считает, что среди экстрасенсов много не только недобросовестных людей, преследующих цели личного обогащения, но и много психически нездоровых. Я сделал бы еще один шаг и назвал многих экстрасенсов одержимыми. Кто может сказать, где кончается граница материального человека и где начинается его душа? Не проходит ли эта граница где-то по нашему подсознанию? И не грешим ли мы против Бога, открывая туда доступ людям? Но не грешат ли в намного большей мере сами те, кто за маской доброжелательности наносят окружающим, непросвещенным людям огромный душевный вред, касаясь грубыми руками их самого святого, их души? Не знамение ли это явление сатаны, к ногам которого падут миллионы людей, не способных узнать в нем свою погибель, потому что до этого были закодированы его слугами? Исцеление Иисуса. В чем же состоит разница между исцелениями экстрасенсов и исцелениями, совершенными Иисусом Христом? Установим несколько главных различий. Устранение первопричины. Иисус всегда начинал с прощения грехов, то есть Он всегда смотрел в корень болезни и видел при этом ее первопричину. И поэтому Он в первую очередь предлагал человеку избавиться от греха. Мы уже упоминали о том, что вся природа человека, его душа и тело глубоко поражены и растлены грехом. Нынешнее состояние разлучения с Богом и забвения Бога совершенно ненормально и погибельно для человека. После создания человек был совершенно не таким, каков он сейчас, здоровый, сильной волей, чувствами, разумом. Причина изменений человека заключается в том, что он не захотел быть послушным воле Бога и исполнять ее. Любое создание, если используется не по назначению, портится. Если топором копать землю, он тупеет. Если пилой резать камни, сломается пила. Так и человек, если не пребывает в общении с Богом, становится никуда не годным. Только разница в том, что топор и пила не выбирают того, кто ими работает, а человеку дана такая возможность. Он сам может избрать цель и назначение своей жизни. Большинство людей избрали целью служить не Богу, но злу. От этого и происходят все болезни и страдания человека. Корень всего заключен в его безбожии. Поэтому настоящее исцеление должно быть связано с прощением грехов, или, правильнее говоря, должно даже начаться с этого. Рассмотрим несколько библейских примеров. Однажды 4 человека принесли к Иисусу одного тяжело больного. Чтобы попасть к Господу, им пришлось разобрать крышу и на веревках опустить больного к ногам Иисуса. С чего начинает Христос? Он обращается к больному и говорит: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Марка 2:5. Иисус увидел здесь духовное страдание, которое во много раз превосходило телесное страдание больного и которое для посторонних наблюдателей оставалось невидимым. Он увидел страдание от греха, и с его удаления Иисус начал исцеление больного. Он начал исцеление с первопричины, а не с симптомов. В Евангелии Иоанна описан случай исцеления еще одного больного. Там сначала было повеление Иисуса: «Встань, возьми постель твою и ходи». Иоанна 5:8. Несколькими стихами ниже описана повторная встреча Иисуса с бывшим больным. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Иоанна 5:14. В этом стихе нам следует обратить внимание на два факта. Во-первых, Иисус встречает исцеленного в храме. Это значит, что бывший больной первым делом искал близости с Богом. Он верил в Бога, верил в то, что получил исцеление от Него, и желал теперь находиться в Его доме. То, что его раньше отделяло от Бога, грех, исчез. Во-вторых, Иисус удостоверяет ему его выздоровление, но в то же время предупреждает его против греха, ибо с ним может случиться что-то более тяжелое. «Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Иисус этими словами явно указывает на причину его болезни. Она заключалась в грехе. Возврат к греху может иметь тяжелые последствия для здоровья этого человека. Но с другой стороны, было бы неправильным полагать, что Иисус просто так давал людям прощение их грехов. Нет, для этого должна быть вера в Него. Иисус никогда не исцелял ради сенсации или ради своей славы. Даже наоборот, мы часто встречаем, как Он просил исцеленных не говорить об их исцелении в дальнейшем. Иисус не искал славы, но Он искал веры. Как-то к Нему подошли двое слепых с просьбой исцелить их. При этом они называли Его Иисусом, сыном Давидовым. И Иисус спрашивает их, верят ли они в то, что Он может такое сделать. После того, как они утвердительно отвечают, Он исцеляет их. А сколько раз мы встречаем выражение Иисуса «Вера твоя спасла тебя». Возможно, здесь кто-то возразит, что ведь и пациенты экстрасенсов тоже верят в их мастерство. А кто уж сегодня не верит в Бога? Ведь это просто модно становится рассуждать о Боге, Будде, Кришне. Но этого мало. Библия говорит, что бесы тоже веруют, но они все равно обречены на погибель. В глазах Бога только та вера имеет вес и достоинство, которое связано с верой в Его абсолютность и Его правоту. Кто не просто верит в Бога, как какую-то высшую инстанцию, но кто склоняется перед Ним, признает свою ничтожность и греховность, кто дает Богу право на себя и на свою жизнь, только тот получает в глазах Бога прощение. У Иисуса исцеление никогда не было самоцелью. Оно всегда служило либо поводом для проповеди покаяния, либо было признаком внутреннего очищения больного, признаком прощения его грехов. Человеколюбие Иисуса начиналось устранение самого корня зла в человеке. Что же происходит на сеансах экстрасенсов? О покаянии там даже никто и не думает. Люди, живущие своей обыденной греховной жизнью, желают получить исцеление и получают его. Их никто не призывает к покаянию и к смирению пред Богом. На первый план выдвигается только внешнее благополучие, телесное, плотское, житейское. Библия же говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Матфея 16:26. Иисус, прежде чем исцелить тело, приводит в порядок душу человека, очищая ее от греха. Сатане же совершенно безразлично, кто к нему приходит. Главное, люди желают помощи, и он дает им ее, не ставя условий. За большинством исцелений стоит большая ложь. Лишь немногие действительно получают исцеление, да и то ненадолго. Люди продолжают жить не только со своими болезнями, но и со своими грехами, а это намного страшнее. Экстрасенсы предлагают своим пациентам обходной путь, путь к здоровью помимо прощения грехов, и этим они устраняют и вторичные признаки самой страшной из всех болезней. Человек теряет ощущение своей греховности. Человеку не нужен больше Бог. Можно сделать первый вывод. Под влиянием экстрасенсов люди исцеляются не силой Бога, потому что у Бога путь исцеления другой. Вместо осознанной, правой веры все эти современные целители, будь то древенские бабки-шептуньи, или индийские йоги и факиры, или современные экстрасенсы, или же обладатели сильного биополя, все они не требуют от человека сознательной веры в Бога. Они требуют только, чтобы человек расслабился и доверился им, предался водительству их духа. Каким же духом они действуют? Какая же сила им при этом помогает? Ответ здесь может быть только один. Им помогает сила сатаны. Итак, наш первый вывод. Любой путь, ведущий к исцелению тела, помимо покаяния, это ложный путь. Это бесовский путь. Лозунг этого пути – «Спаси сам себя». Богобоязненность целителей. В послании Иакова в 5 главе есть такие слова. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви и пусть помолится над ним». Помазавший его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Иакова 5, 14-16. Христиане не раз испытали правильность этих слов. Через молитву Бог действительно многое делает в их жизни. Даже дарует исцеление. Но ей всегда должна предшествовать исповедь и покаяние. Признавайтесь друг перед другом в проступках. Это значит, исповедуйте свои грехи. И это относится не только к больному, но и к тем, кто над ним молится. Мне не раз приходилось вместе с другими служителями молиться над больными и совершать помазание. И мы при этом спрашиваем не только больного, есть ли у него какой-нибудь сознательный грех, который обременяет его совесть и который ему надо исповедовать, но мы также спрашиваем и друг друга об этом. Это очень важно, чтобы молящиеся, пресвитеры церкви, тоже стояли пред Богом без греха. иначе сила Господа не сможет действовать через них, и их молитва не может быть услышанной. Только молитва праведного имеет доступ к престолу благодати и имеет силу. Это значит, что как в больном, так и в молящемся над ним должен произойти процесс покаяния и обновления. Каково же отношение экстрасенсов к Богу? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. В доступных нам интервью большинство признавали веру в существование Бога, но в то же время многие из них признают и другие религии. Большинство экстрасенсов верят, правда, в какую-то высшую силу, но эта вера носит абстрактный характер. Некоторые даже сознательно называют себя колдунами, а это слово издревле служило признаком службы сатане. Они учат, что верить можно во все что угодно, а жить и исцеляться по их собственным рецептам. Их духовные методы, в отличие от истинных христианских, это чистая техника, необдуманное повторение определенных магических формул и заклинаний, использование определенных заколдованных предметов или заряженной биополем воды, или определенных положений тела, других чисто физиологических упражнений при непременном расслаблении ума и воли, полной отдаче себя под руководство бесовского духа. Возможно, сейчас у кого-то появится вопрос, а можно ли изгонять одного беса другим? Ведь многие экстрасенсы якобы лечат от сглаза, изгоняют злые силы. Когда-то в подобном обвиняли Иисуса Христа. Фарисеи же сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силой Виельзевула, князя бесовского. Но Иисус сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам собой. Как же устоит царство его? И если я силою Виельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силою изгоняют?» Матфея 12:24-27. Экстрасенсы не изгоняют бесов другими бесами. Они просто навязывают уже существующим злым силам свою волю или заменяют присутствующих бесов другими, более изощренными. Одна одержимость заменяется другой, менее агрессивной, но зато более стабильной. Конечно, к Иисусу Христу Кашпировский относится лояльно, но фильм о нем начинается его словами «Я силен, как дьявол». Какие выводы можно сделать? Первый вывод. Тот, кто сам идет по этому пути и зовет с собой других, это слуга сатаны. Всем же, кто верит в Иисуса Христа, с ними не по пути. Наш путь – это путь следования за Ним, даже если Он нас поведет путем болезни и лишения. Ведь Он Сам сказал о Себе «Я есть путь, истина и жизнь» Иоанна 14:6. Наличие ясного сознания. Исцеляемые Иисусом или Его учениками люди всегда находились в ясном сознании. Иисус очень часто спрашивал их, что они желают, и они всегда ясно отвечали. Мы нигде не встречаем, чтобы Иисус вводил больных в состояние транса или гипнотизировал их. Они всегда были в полном сознании, отчетливо переживали все происходящее с ними и могли потом рассказать об этом. Примерами здесь, среди прочих, могут служить исцеление больного в купальне Вифезда, Иоанна 5:10-15, или женщины, страдавшей кровотечением, Марка 5:25-34, особенно 33 стих. Экстрасенсы же любят действовать на людей, находящихся в состоянии невменяемости. Вот как описывается один из сеансов Анатолия Кашпировского. Врач не произнес еще ни одного слова, только вышел на сцену. Сел за стол, заваленный записками, а многие уже завелись. Пианистка играет на фортепиано, увлеченно, самозабвенно, вся в музыке. Генерал, женщина лет 60, приказывает подчиненным строиться, командует. «Равняйсь! Смирно!» Акробат занимает любую позу, делает стойку на голове, хоть в обычной жизни далек от цирковой гимнастики. Преклонных лет мужчина пытается ухаживать за юной толстушкой, невестой, дарит ей цветы. Красноречиво жестикулируя, объясняется ей любви, жених. А руководит всем – дирижер, женщина, считающая в нормальном состоянии себя дилетанткой в музыке. По профессии швея. Завершающий этап сеанса – музыкальный. Звучит приятная мелодия, врач с микрофоном ходит по залу. К одному прикоснется, другому наступит на ногу. А на сеансах Нирмалы Девы, которая представляется как самый великий духовный вождь нашей эпохи, проводимый ею в Олимпийском комплексе в Москве, происходило почти 100% гипнотизирование. Предлагаем свидетельство очевидца. Впервые в жизни вижу на стадионе сумасшедший дом. Присутствующие 4300 человек были превращены в роботов. Снимали по команде обувь, носки, синхронно выполняли движения руками, головой. То есть все, что им было приказано делать. Если бы им было приказано убить, то и это было бы осуществлено. Перед нами была толпа, не владеющая собой. Ведь так можно заставить человека сделать что угодно. И как все эти люди, подвергающие гипнозу, дадут Богу отчет за то, что они делали в бессознательном состоянии? Ведь мы за каждое слово, за каждый поступок и за каждую мысль понесем когда-то ответ. Отговорки, что я, дескать, не помню об этом, я был загипнотизирован, был в состоянии транса, перед Богом не помогут. Он спросит, а почему ты дал себя загипнотизировать? Почему ты обратился не ко мне за помощью, а к слугам дьявола? Что все эти люди тогда ответят ему? Второй вывод. Через экстрасенсов действуют бесовские силы. Индивидуальный подход. Исцеление Иисуса никогда не носили массового характера. В двух случаях мы находим, что Иисус одновременно исцелил несколько человек – 10 прокаженных и 2 слепых. Луки 17:12-18, Матфея 9:27-31. Но в каждом случае эти больные, во-первых, имели одну и ту же болезнь, и, во-вторых, сознательно обращались к Иисусу за помощью. Никакого транса, никакого массового гипноза. Иисус всегда индивидуально подходил к каждому человеку, видя в каждом человеке в первую очередь личность, которая волновала его. Экстрасенсы же даже не всегда видят людей, к которым обращаются, ведь они лечат порой с ярко освещенной сцены или даже через канал телевидения. Какой уж тут личный контакт, какое индивидуальное отношение к каждому больному. Какое тут может быть дело до личной нужды, до индивидуального горя? Безличность, безразличность. А за всем этим стоит жестокость, которая происходит из натуры их господина, сатаны. Итак, третий вывод. Через экстрасенсов проглядывает дьявольское безразличие их повелителя. Иисус же готов ради одной заблудшей овцы оставить остальные 99 и искать ее. Иисус исцеляет полностью. Если Иисус исцелял, то всегда полностью. Хромые могли ходить, расслабленные поднимались и несли свои постели. Слепые видели все очень ясно и резко. У прокаженных нельзя было обнаружить даже признаков их былой болезни. За излечениями же экстрасенсов стоит большой обман. У большинства их пациентов происходит только облегчение вторичных признаков болезни. Утихает, например, боль, а причина боли остается. Например, после сеансов некоторых экстрасенсов люди теряют чувствительность к боли. Они идут на следующий день к зубному врачу и дают себе вырвать без обезболивания зуб. Но ведь боль – это сигнал организма, что в нем не все в порядке. Если экстрасенс устраняет восприимчивость к боли, то это не всегда значит, что и причина этой боли устранена. А это может иметь серьезные последствия. Человек уже не чувствует разрушительных процессов в своем организме. Врачам потом порой уже ничего не остается делать, как констатировать невозможность помочь такому больному, потому что у него болезнь запущена. Пациент не чувствовал ее смертельное развитие в своем теле. Вторичные признаки устраняются, а сама болезнь остается. Психотерапевты и многие врачи с большой тревогой наблюдают за этим массовым одурманиванием людей. Когда-то этот дурман кончится, и на медицину обрушится небывалый шквал проблем. Из всего сказанного нам хочется сделать вывод. Под какой бы маской они ни выступали, сколько бы человечности они ни пытались излучать, экстрасенсорика – это не что иное, как метод сатаны воздействовать на людей, закодировать их на свой лад, оказать на них свое влияние. Поэтому берегитесь их, не ходите на их сеансы, отговаривайте других это делать, ведь за всем этим кроется обман. Колдуны не излечат вас от вашей болезни, они только отодвинут ее на задний план. И когда-то она вернется, но лечить ее будет уже невозможно. Обратитесь лучше к Господу за помощью. Он вам обязательно поможет, и Он простит вам ваши грехи. Последствия от обращения к экстрасенсам. Наблюдая за духовным развитием современного общества, нас пугают размеры оккультизма, распространившегося сегодня по всему миру. С одной стороны, это открытые формы, такие как секты сатанистов, группы кришнаитов, выступления экстрасенсов, а с другой стороны, существовавшие уже в течение десятилетий, если даже не столетий, и теперь незаметно выступающие на смену официальной медицине многочисленные бабки и колдуны. Люди, отчаявшись получить помощь,